«Не верь, не верь!» — крикнул Шурик, как человек, больше всех заинтересованный в победе Боча. «Он все придумал!» «А пусть скажет, как зовут его Маханю!» — крикнул тот мальчик, который назвал Нику москвичкой. «Да!» — снова оживившись, прохрипел Боча. «Скажи, как зовут его Маханю?» «Тетя Лариса», — сказал Чик презрительно. «Ребя!» — крикнул Боча с отчаянной надеждой. «Он говорит, тетя Лариса!» «Правильно!» — мрачно подтвердили ребята. «Правильно!» — крикнула Сонька и даже подпрыгнула от радости. «Она к ним часто в гости ходит!» «Ненавижу Ехидину!» — крикнул Боча и ринулся на Чика. Другого выхода у него не было. Чик почувствовал страшный удар в скулу. Голова его загудела, и он бросился в драку, как в воду. Чик слышал за спиной топанье бегущих ребят. Он и так знал, что как только начнется драка, все прибегут. Но теперь ему ничего не было страшно. Он изо всех сил махал руками, стараясь попасть в раздваивающееся и мелькающее лицо Боча, не чувствуя ударов, которые тот ему наносил. Главное — стараться попасть в лицо, в которое почему-то до удивления, какое бывает во сне, трудно попасть, и оно все время расплывается, и только отовсюду смотрят темные глазища Боча и мелькает его лобастая стриженная голова. Иногда они сцепляются, потом рассыпляются, изредка обмениваясь яростными словами. «Получай на закуску! А, ты плашмя! Вот тебе, головой!» Сопенье, кряхтенье, тяжелое дыхание, обмен ударами и обмен впечатлениями от ударов. Но время идет, и Чик чувствует, как тяжело наливаются руки и тело, как они слабеют с какой-то непонятной быстротой, как все труднее и труднее дышать. «Неужели, — думает Чик, чувствуя, что начинает теряться, — неужели только я так устал? И почему у меня дыхание кончается? Как же моя широкая грудь?» И вдруг Боча хватается за лоб и мгновенно выходит из круга, образованного прибежавшими ребятами. Чик ничего не понимает, у него перед глазами все покачивается, но он чувствует, что случилось что-то радостное, неожиданное. Боча некоторое время стоит, пригнувшись, и ладонью щупает лоб. «Фонарь?» — вдруг спрашивает он, опустив руку и удивленно оглядывая всех. «Фонарь!» подтверждает тот, что назвал Нику москвичкой, и переводит взгляд на Чика, словно только сейчас заметив какие-то интересные подробности в его облике, которых он раньше не замечал. Чик смотрит на Бочу. Все смотрят на Бочу. У Боча над глазом появилась огромная шишка. «Фонарь?» — спрашивает Бочу и оглядывает друзей с какой-то трогательной надеждой, что они его разуверят в этом. «Фонарь, фонарь!» — подтверждают все удивленно и с посвежевшим интересом к его личности смотрят на Чика. «Ой-ой-ой!» — неожиданно запричитал Боча, снова схватившись за лоб. «Что я дома скажу? Что я дома скажу?» «Ничего», — сказал Чик. «Надо холодное. Оник, дай свой пятак». Оник неохотно вынул из кармана тяжелый царский пятак и протянул Чику. Чик взял пятак и, подойдя к Бочу, приложил его к шишке. Чик чувствовал, что каждое его движение сейчас уверенно и свободно, и никому не может прийти в голову, что он подлизывается или как-то слишком расчувствовался. И Боча с такой трогательной надеждой и доверчивостью смотрел на Чика, так безропотно надеялся на его помощь, так глубоко был поглощен возможностью предстоящего наказания родителями, что Чик чувствовал, как внутри у него все переворачивается от нежности и благодарности к Бочу за эту прекрасную победу. «Смачивай в воде и прикладывай», — говорит Чик, «а пятак потом когда-нибудь отдашь». Оник с молчаливым упреком посмотрел на Чика в том смысле, что ему хорошо быть щедрым за счет других. Чик ответил ему на это восторженным взглядом, показывая, что в часы великих побед нельзя считаться с такими мелочами. Чик краем глаза заметил, что Шурик старается не попадаться ему на глаза, прячется за спинами ребят, как предатель Мазепа. Уходя со своей командой, Чик напряг слух. Он чувствовал, что он должен что-то очень приятное услышать за спиной. И он в самом деле услышал. Он услышал целую фразу, которая потрясла его своей былинной красотой. «Ребят, ну и колотушка у этого Чика», — сказал кто-то. Зарево славы подымалось за его спиной. Чик ощущал в своем теле необыкновенную легкость. Он почти не чувствовал земли. Он почти ничего не видел и не слышал. Что-то радостно лопочут друзья. Сонька ему сует мастику, но он ее почему-то положил не в рот, а в карман. Потом появились какие-то волнения. Стали говорить, что нас, наверное, ищут, что нам, наверное, попадет. Кого ищут? Чего ищут? Он только чувствовал какую-то легкость и музыку.